Третье. Он считал истинным положение Локка, что мыслящее начало Вселенной может быть и материальным. Между тем Руссо в своих декламациях оспаривал все это, как, например, в своем исповедании веры Савойского викария, этой плоской философии протестантских пасторов. В этом же духе он во славу оптимизма выступил с нелепым, поверхностным и логически неправильным рассуждением против только что упомянутого прекрасного стихотворения Вольтера, специально посвященном этой цели длинном письме к последнему от 18 августа 1756 года. Вообще, основная черта и первооснова всей философии Руссо заключается в том, что вместо христианского учения о первородном грехе и изначальной испорченности человеческого рода, он выставил принцип изначальной доброты последнего и его безграничной способности к совершенствованию, которая будто бы сбилась с пути только под влиянием цивилизации и ее плодов. На этом и основывает Руссо свой оптимизм и гуманизм. Как Вольтер в своем «Кандиде» вел войну с оптимизмом в своей шутливой манере, так Байрон выступил против этого же мировоззрения в манере трагической и серьезной. В своем бессмертном и великом творении «Каин», за что и удостоился поношений со стороны обскуранта Фридриха Шлегеля. Если бы, наконец, в подтверждение своих взглядов я хотел привести изречение великих умов всех времен в этом враждебном оптимизму духе, то моим цитатам не было бы конца, ибо почти всякий из этих умов в сильных словах высказывался о безотрадности нашего мира. Поэтому, не для подтверждения своих взглядов, а только для украшения этой главы, я закончу ее несколькими изречениями подобного рода. Прежде всего, упомяну, что греки, как недалеки они были от христианского и верхнеазийского миросозерцания, как нерешительно занимали они позицию утверждения воли, все-таки были глубоко проникнуты сознанием горести бытия. Об этом свидетельствует уже то, что именно они создали трагедию. Другое подтверждение этого дает нам впервые сообщенный Геродотом, а впоследствии неоднократно упоминаемый другими писателями, фракийский обычай приветствовать новорожденного воплями и выкликать перед ним все злополучия, которые отныне угрожают ему. Тогда как мертвого фракийцы хоронили весело и с шутками, радуясь тому, что он отныне избыл множество великих страданий. Это в прекрасных стихах, которые сохранил для нас Плутарх о поэтических вольностях, звучит следующим образом. «Они оплакивали родившегося, который идет навстречу стольким печалям. А если кто в смерти находил конец своим страданиям, того, друзья, выносили с приветом и радостью». Не историческому родству народов, а моральному торжеству самого факта надо приписать то, что мексиканцы приветствовали новорожденного следующими словами: «Дитя мое, ты родилось для терпения, терпи же, страдай и молчи». И, повинуясь тому же чувству, Свифт, как это передает Вальтер Скотт в его биографии, уже сызмлада приобрел привычку отмечать день своего рождения не как момент радости, а как момент печали. А в этот день всегда читал он то место из Библии, где Иов оплакивает и проклинает день, когда сказали в дому отца его: «Родился сын». Было бы слишком долго переписывать то известное место в апологии Сократа, где Платон в уста этого мудрейшего из смертных влагает слова, что если бы смерть даже навсегда –